третий раз. Ладони встретились в крепком мужском рукопожатии. «Добро пожаловать в оплот миротворцев! Чувствуйте себя как дома!» С хитринкой в глазах сказал я. «Ха-ха! Благодарю за гостеприимство!» Ответил Холодов и приветливо кивнул Калиесте. «Вижу, в вашем семействе скоро пополнение. Мои поздравления!» «Спасибо!» Ханна сделала шаг вперед. Она нервно поправляла волосы и стряхивала невидимую пыль стопа на лямках. «Макс, ты стоишь тут. Значит, шепот в голове не лгал. Говорил, что вернешься. Я не верила, но молилась. А теперь я первая леди». «Ну, поздравляю. Не знаю, какими словами передать выражение моего лица сейчас». «Остальные нас догонят», — подмигнул Холодов. Мы вчетвером шагали по улочкам к западным воротам. Очень хотелось задать вопрос Ханне касательно ее лжи, но момент был явно неподходящий. Успеется. «Как тебе база отдыха?» — спросил глава фракции. «Скоро узнаем». «О, тебе понравится. Хорошее место. Я к нему душой прикипел. Так что готовься. Буду наведываться». Путь растянулся на несколько километров грунтовой дороги. К счастью, свежий ветерок спасал от полуденного зноя, ведь Соларис висел в зените и палил безжалостно. Холодов один за другим травил анекдоты, поднимая всем настроение. Ханна, напротив, выдавала нелепости, от которых мы периодически прокашливались в кулачки. Она порхала рядом с Александром, хватала его за руку. Счастье светилось в ее глазах. Все мы сейчас чувствовали что-то похожее. Пруд показался внезапно, открывшись за поворотом лесополосы. Овальное зеркало воды размером с два футбольных поля. Растительность огибала его подковой. Пальмы соседствовали с хвойниками, создавая причудливую картину. Север встретился с югом на одном клочке земли. В вершине подковы раскинулась база отдыха. Песок явно привозной. Северяне постарались создать искусственный пляж. Вдоль самого берега простирался ряд аккуратных беседок, а неподалеку между столбами была натянута волейбольная сетка. За ними пару десятков бунгало и несколько построек из сруба, скорее всего, бани. Чуть дальше — длинное двухэтажное кирпичное здание, предназначение которого мне пока оставалось неизвестным. Холодов явно вкладывал сюда не только финансы, но и частичку души. Теперь вся эта красота принадлежала миротворцам. Место идеальное для отдыха после боев или тяжелой работы. Оказывается, бывший поселок северян скрывал жемчужину. Можно хоть курорт открывать. Пейзажи располагали. Решил оставить здесь последнего доступного седьмого кровавого фантома. Так в любой момент смогу перенестись на берег вместе с Калиестой. У беседок уже кипела работа. Лекс носился между мангалами, поливая мясо маринадом. Такеши с офицерами бывшего братства азартно резались в волейбол 3-3. Ширайя застыл на пляже в медитации. Хрум плескался у кромки воды в окружении Кнокси и целого выводка ребятишек. Двое незнакомых командиров кололи дрова. Их спутницы хлопотали над салатами, нарезая овощи. Легкая одежда, расслабленные лица, радостный смех. Я тоже решил приобщиться и скинул комплект «Бастион» в рюкзак, оставшись в рубахе и штанах. Босиком по песку ходить приятно, хотя шлепанцы не помешали бы. Надо будет обзавестись. «А здесь не опасно в воду заходить?» — спросила Калиеста у Холодова. «Главное, за буйки не заплывать. Под ними стальная сеть. В целом, инцидентов не наблюдалось». Вскоре подтянулись остальные гости. Больше 40 человек заполнили территорию, расходясь по всей базе отдыха. Несколько групп сразу направились к баням, таская вязанки дров и ведра с водой, обсуждая по пути, кто первым пойдет париться. Праздник разворачивался сам собой, без принуждения и строгого распорядка. Кто хотел купаться, лез в воду, визжа от прохлады. Кто жаждал движения, хватал мяч и подключался к игре. Никаких торжественных речей, никаких обсуждений фракционных проблем. Просто отдых после долгого напряжения. Первые шашлыки сняли с углей. Дымящееся мясо источало такой аромат, что к столу потянулись все разом, забыв о прежних занятиях. Отдыхающие распаковывали комплекты изобилия, дополняя общую картину праздника под открытым небом. Удивительно, но блюда, приготовленные собственными руками, исчезли со столов первыми. Лексу явно польстило внимание. Он принимал комплименты с едва скрываемой гордостью, благодарно кивая каждому, кто хвалил его кулинарное мастерство. Холодов натянул поверх тельняшки рыбацкий жилет, утыканный карманами всех размеров. На голову водрузил панаму с тройным крючком на ободке. «Знаю местечко одно секретное. Карась там дуром берет, успевай таскать. Сейчас покажу. Ты только не шуми и не топай». Он поманил меня за собой. Я обернулся на прощание. Калиеста устроилась в кружке женщин, жены подруг офицеров. Те хихикали, прикрывая рты ладонями, и бросали любопытные взгляды на Шираю. Криомант жестикулировал широко, увлеченно описывая приключения в далеком океаниде, о котором никто не слышал. Майка и шорты на нем смотрелись почти комично. Тропа петляла между стволами деревьев, пока не вывела на противоположный берег пруда. Здесь растительность отступила, освободив крохотный пятачок земли. Хватило бы на троих рыбаков, не больше. Камыши торчали из воды справа и слева, шелестели на ветру. Деревья нависали над головой, отбрасывая прохладную тень. Аромат хвои щекотал ноздри, смешиваясь с запахом тины. В грунт уже воткнули рогатины для удилищ. Кто-то явно рыбачил здесь регулярно. Понятное дело, кто. Александр достал из сумки две поплавочные удочки. Одну протянул мне с довольной усмешкой. Затем появилось ведро с прикормом. Он сдернул крышку и начал катать шарики между ладонями, действуя привычно и ловко. Я покрутил снаряд в руках, оценивая качество. Двухметровое удилище из темного дерева неизвестной породы. Гладкое и отполированное. Легкое, но прочное на вид, без единой трещины. Пальцы скользнули к катушке, проверяя механизм. С ней можно будет забросить куда дальше. «Скажи, для чего поводок?» Я потрогал металлическую нить возле крючка под грузилом. «Ты ж говорил, мы на карася идем». «Шлеп!» Прикорм полетел в воду. «Караси тут необычные. Пасти у них как у пираний. Без поводка сразу леску перекусят». «Ясно. А чё это у меня крючок в полтора раза меньше твоего?» «А других и нет. Дома забыл», — хмыкнул он. «Зато удочка везучая, моя любимая». «Каков жук? Нет, жучара». «Ну-ну, как здесь на спиннинг рыбалка? Хищники водятся?» «Все блесна перепробовал. Колебалки, вращалки, воблеры, твистеры, даже джеркбейты и джиги. Глухо напрочь. Только на поплавочку и донку клюет». Холодов открутил крышку стеклянной банки. Внутри в горсти влажной земли копошились навозные черви. Я подцепил одного на крючок, сдвинул поплавок повыше, примерно на ту же глубину, что у соседа. Забросил на глаз метрах в пяти от берега, пристроил удилище на рогатины и опустился на переносной стул. Глава фракции сделал все то же самое, но перед тем, как закинуть, плюнул на червя. «А это еще зачем?» «На удачу! Вот увидишь, у меня первым клюнет. Даже рядом с тобой заброшу». Поплавок булькнул, упав в воду. Холодов довольно потер ладони и уселся на пень. Снял флягу с пояса, приподнял ее, словно чокаясь с невидимым собутыльником, и буркнул едва слышно. «За большой улов и малые потери». Он отпил пару глотков и сморщил лицо. Я обвел взглядом озеро. Красотища-то какая! Свежий воздух, прохлада в тени, ровная водная гладь. Просто сказка. Как же давно не выбирался на здоровый отдых. «Как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Придется нам подождать, пока сплывутся на прикорм. Эх, значит, батей скоро станешь». «Ага, самому не верится. А ты, значит, с Ханной. Удивительно». «А чего удивительного-то? Баба огонь, уникум, удачу приносит, когда рядом. Жаль, только пропадает периодически. Но так даже интереснее. Соскучиться успеваю. Кстати, именно она меня и убедила дать автономию миротворцам. Поначалу хотел взять их новобранцами к себе, чтобы никому обидно не было». Слышал, что плату с них взял, немаленькую. Было дело. Та сумма здорово нам помогла, когда мы во всеоружии схлестнулись с клопами. Сам понимаешь, человеческие жизни ценнее осколков бездны. Не парься, со временем верну все до последней копейки. О, тихо, клюет. Холодов соскочил с пня и схватился за удилище. Поплавок резко повело в сторону. Он сделал подсечку и вытащил добычу без особых усилий. Карась с ладошку повис на крючке, дергая хвостом и разбрызгивая воду во все стороны. В глазах рыбака появились азарт и восторг. Я сосредоточил взгляд на трофее. «Серебряный карась, уровень 2». «Надо же, и вправду карась. Только рот побольше, да зубы треугольные торчат во все стороны». Улов отправился в садок. Холодов вновь плюнул на червя и закинул подальше, метров на 7, ближе к камышам. «Я ж говорил!» — потряс он указательным пальцем. «И вправду работает. Раз уж речь зашла о финансах, миротворцы претендуют на справедливую долю шахты». «Справедливую — это как? Уж не 50 ли на 50?» «Было бы неплохо. Предлагаю пропорционально численности фракции». «Вас человек 200, если не ошибаюсь». «Согласен. Уже 600, и мы растем». «Похвально. Ты, главное, всю фракцию в оплот не перемани». «Небольшая, но сплоченная армия лучше, чем разрозненное скопище». «Это правильно. Уважаю. О, опять клюет». Второй карась, уже крупнее размером, отправился в садок. Я подумывал над тем, чтобы плюнуть на своего червя. Без улова возвращаться не хотелось. «А какой запах им нравится больше всего?» — спросил я, доставая удочку из воды. «Сегодня сделал прикормку из манки с чесноком. Так лучше всего берет. До этого пробовал мешать хлеб, мед и корицу. Дергало так себе. Буквально пару поклевок за весь вечер. Зато поймал рекордного золотого карася на 5 килограмм 625 грамм. Друзья сколько ни старались, так и не догнали. Ха-ха!» Я снял старую наживку и швырнул в воду. Незаметно проколол крючком подушечку пальца и насадил свежего червя. Холодов тем временем вытаскивал очередного карасика. «Не бзди, Макс, умение рыбачить приходит с возрастом. Какие твои годы?» Капля крови выступила на моей коже. Мысленно приказал ей источать те самые ароматы, что манили рыбу, и размазал по червяку. Тот заблестел влажным багровым цветом. Размахнулся и забросил изо всех сил. Катушка была слабая, леска сматывалась рывками и тормозила полет. Поплавок шлепнулся метрах в 30 от берега. Дальше не вышло. Холодов покачал головой и тяжело вздохнул. «Так ты вообще ничего не поймаешь. Кидай туда же, куда и я». «Посмотрим». «Ну давай, продолжай грабить меня, разбойник». «У нас не хватает кадров. Нужно 2 десятка почтальонов и сумрак». «Ага, сейчас. Сумрака не отдам, даже не мечтай». «Тебе будет проще найти нового умелого навигатора». «Кто больше наловит по общему весу, того и сумрак. Спор?» «Спор». Я протянул ладонь для рукопожатия, зажав большим пальцем клочок бумаги. Александр развернул послание и нахмурил брови. 22 корабля 5-го и 6-го ранга? Не многовато ли?» «Не жадничай. Или на шлюпках нам предлагаешь воевать с жуками?» «Хе-хе, хотел бы на это посмотреть». «Ладно». Он махнул рукой. «Ты прав. Итак, мы в расчете?» «Да». Наши взгляды синхронно упали на катушку, которую начало разматывать. «Ну, наконец-то!» Я снял удочку с рогатины и поднял резким движением, после чего принялся вращать ручку. 2-метровая палка сгибалась в 3 погибели, а Александр стоял с открытым ртом. Вскоре, в 10 метрах от берега на поверхности воды, показался силуэт крупной рыбины. «Ух ты! Это гибридный карп! Здоровенный какой! 20 килограмм! Аккуратнее тащи, порвет же! Точно говорю, порвет!» «Нормально все будет, не бзди!» Адреналин хлестал по венам. Карп оказался буйным и дергал то влево, то вправо. Холодов ждал у самой воды с подсачником в руках и кусал губы. «Хрусть!» Удилище сломалось пополам к дьяблу собачьему. Проклятье! Я ж говорил, аккуратнее!» Голос его прозвучал с нескрываемыми довольными нотками, что лишь подстегнуло меня. Катушка попросту перестала работать, а карп разрывал дистанцию, разматывая леску все сильнее и сильнее. Я бросил обломанную снасть на землю и придавил ногой. Рука скользнула в рюкзак, нащупывая знакомую рукоять подводного ружья. Гигант вновь показался на поверхности, намереваясь махнуть мне хвостом на прощание. «Шух! Есть контакт!» «Навык рыбалка повышен до 41 уровня. Навык рыбалка повышен до 42 уровня. Получен уровень 100. Доступно 10 свободных очков характеристик. Поздравляем! Вами достигнут первый барьер развития. Слава повышена до 233 пунктов, плюс 6. Развитие навыков приостановлено. Пожертвуйте на фракционном алтаре ценности на общую сумму 50 тысяч осколков бездны». Холодов выругался матом. На ружье-то и леска потолще, и катушка помощнее. Но главное, с пробитым хребтом карп не смог долго сопротивляться. Наконец я выволок добычу на берег, после чего воткнул нож браконьера между глаз, чтоб наверняка. Держать ее было неудобно, когда поднял на руки. «Видал какой?» — спросил я, едва сдерживая смех от недовольной физиономии Холодова. «Аж 8 уровень! Кто-нибудь, зафиксируйте новый рекорд водоема!» «Всю рыбу мне распугал. Теперь до вечера ни хрена не клюнет!» Он с размаху вмазал по пню ногой, разнес в щепки и отправил останки в воду. «Еще и удочку мою любимую сломал!» «Ха-ха-ха-ха!» — не выдержал я. От авторов. Конец главы. Ниже — подробный разбор характеристик. Уровень личности — 100. Прогресс — 0 из 10. Класс личности — мастер крови. Фракция — земляне. Титул — скарт 5. Слава — 233. Свободные очки характеристик 10, свободные очки навыков 47. Характеристики. Сила 80 плюс 7, ловкость 60 плюс 5, телосложение 90 плюс 85, интеллект 60 плюс 15, восприятие 75, лидерство 145, удача 100. Личные навыки 13 из 16. Стрелковое оружие 43, акробатика 27, ношение брони 36, интеллект 37, маскировка 14, плюс 5. Холодное оружие 37, владение шпагой 53, рыбалка 40, обостренное зрение 31, хитрость 33, владение мортирами 14, харизма 51, чуткий слух 6. Корабельные навыки 6 из 8. Канонир 36, штурман 56, навигатор 26, капитан 43, аугментатор 3, абордажник 14. Классовые навыки 6 из 6. Кровавое мастерство 76, управление кровью 62, кровавый демон 132, кровавый фантом 114, подавляющий взгляд 9, демоническое правосудие 6. Перки. Ментальная ловушка, 50 уровень кровавый демон. Плавучий ужас, 100 уровень кровавый демон. Модификация печени 1, 50 уровень кровавое мастерство. Специалист по ядам 1, 50 уровень управления кровью. Фантомная связь, 50 уровень кровавый фантом. Сопряжение душ, 100 уровень кровавый фантом. Стремительный мореход, 50 уровень штурман. Дуэлянт 1, 50 уровень владения шпагой. Пластика рук, 50 уровень харизма. Ожерелье 33 истоков. Великая кровавая жемчужина подчинения демона. Обычная жемчужина объема крови, плюс 150 мл, суммарно 1,5 литра. Обычная жемчужина тяжелого кулака, плюс 7 силы. Валюта 100 563 осколков бездны, 48 камней бездны. Остальное, куча всего, Трофейный гибридный карп на 21 килограмм 420 грамм и бутылка рома. Глава 10. Делу час, потехе миг, как говорится. Вчерашний отдых на базе вдохнул в нас новую жизнь. Энергия переполняла, едва через край не лилась. Плечи расправлялись сами собой, в груди бурлило нетерпение. Дел скопилось выше крыши, и каждое требовало немедленного внимания. Благо, что настрой располагал. Сразу после утреннего совещания с офицерами я отправился в мастерскую к Гансу. Он терпеливо направлял меня, показывая, как работать рубанком по волокнам березы. Древесина попалась светлая, без сучков. Стружка падала тонкими кудрявыми лентами, оседая на пол завитками. К полудню люлька-качалка для будущего сына была готова. Простая, без затей, но прочная. Полозья скользили по полу плавно, без единого скрипа. Ганс одобрительно хмыкнул, провел ладонью по гладкой поверхности и хлопнул меня по плечу. Следующей остановкой стал форт, который встретил привычным гулом голосов и лязгом доспехов часовых у ворот. Я прошел через внутренний двор, миновал казармы и направился к алтарю в восточном крыле. Выложил на холодный серый камень 50 тысяч осколков бездны. Первый барьер развития пал. Наконец, мне открылась возможность использовать предметы второго тира. Дальше решил разобраться с долгами. Ненавидел чувствовать себя обязанным кому-либо, особенно хитрым дельцам. По дороге к торговой гильдии в голове всплыли картинки вчерашнего дня. Улыбка расплылась сама собой. Вспомнилось лицо Холодова, когда мы вернулись на базу отдыха. Он испытывал целую гамму неприятных чувств. Досаду от скудного результата, стеснение перед друзьями и назойливое раздражение, которое не желало утихать. Впрочем, никто из гостей не акцентировал внимание на разнице нашего улова. Все были слишком заняты барбекю. Ужин получился что надо. Сочное филе карпа и ароматный секретный соус Лекса доставили незабываемые вкусовые ощущения. Хотя мелкие кости создавали неудобства. Запомнился и Ширайя со своими рассказами о магических башнях ближе к вечеру. Криомант описывал их возможности с таким воодушевлением, что у всех загорелись глаза. Но для строительства требовались колоссальные суммы. Одна телепортационная комната пользы не принесет. Нужна сеть, охватывающая все ключевые точки наших владений. Руководство фракции после бурного обсуждения пришло к выводу. Минимум две башни Арканы во плоти и городе для дальних перебросок, плюс 4-5 башен Искры для покрытия остальных территорий острова. Радиус действия последних составлял 500 километров и с избытком позволял связать воедино всю новую землю. Следующим шагом планировалось разместить башни Арканы на каждом из наших островов. Кто-то из офицеров предложил построить их даже в столицах союзных рас. Торговые пути упростились бы в разы. Караваны с тюками товаров и охраной потеряли бы смысл. Ценности перемещались бы через порталы мгновенно, без риска нападения пиратов. Но Холодов зарубил идею на корню, стукнув кулаком по столу. Делиться технологией с чужаками он наотрез отказался, как не убеждали его офицеры. Сегодня глава фракции готовит флот к новому походу. Цель — остров второго ранга, принадлежащий жужерианцам. Шахта там приносит хорошую прибыль, месторождения ресурсов богатые, а гарнизон в разы слабее столичного. Название острову придумали заблаговременно — Эльдорадо. Осталось только отбить его у насекомых и закрепить. Даже и не заметил, как оказался в нужном месте. Тук-тук-тук. Дверь отворилась, едва я коснулся ручки, Ойстер учтиво склонил голову. «Доброго дня! Сколько с меня за все?» «Доброго! Рада видеть вас вновь, господин Фаталь. 24 500 осколков». «Дороговато обошлась многократная переброска перка, но результат того стоил. Грех жаловаться, когда получаешь именно то, чего желал». Я достал из рюкзака увесистый мешок с камнями бездны, развязал шнурок и отсчитал нужное количество. Недостающую сумму покрыл осколками. «Хочу приобрести предмет, который защищает от оцепенения души. Есть в наличии?» «Надо подумать. Высший эффект контроля — редкий негативный статус. Отлично подойдет бижутерия эпичного качества. Кольцо, например, или медальон с соответствующими чарами. Что-нибудь подберем из запасов других факторий. Как срочно нужно?» «Месяц назад было бы неплохо». «Сейчас такого товара на прилавках нет, к сожалению. Но аксессуар небольшой. Можно доставить почтовой чайкой с фактории на острове Грызлингов. Там как раз видел в реестре подходящее кольцо. Правда, за срочность придется переплатить сверхбазовой цены». «Сколько?» 6200 осколков. Само кольцо стоит 5,5, доставка 700». «Согласен. Как поступит, сразу отправляйте чайку в оплот миротворцев. Когда ждать?» «Если погода не испортится, к вечеру доставим». «Договорились. До встречи, Ойстер». Я вышел из гильдии, прикрывая за собой дверь и думая о мастерице соблазнения. Где сейчас находится Флоренция, понятия не имел. Ее судно не показывалось в нашем секторе уже 2 недели. Я не собирался позволить ей снова взять меня под контроль. Потому и решил подстраховаться заранее, заказав защиту от жуткой способности. После недавних радостных событий ощутил вот что. Вся ярость, что клокотала внутри, вдруг разом выцвела и осыпалась, как старая краска. Гоняться за этой чертовкой? Нет, это было бы пустой тратой сил и времени. Тем более парадигма отменила клятву после испытания. Единственное, чего по-настоящему хотелось теперь, чтобы она навсегда исчезла из моего поля зрения. Пусть идет своей дорогой, лишь бы подальше от наших вод и оплота. Пора двигаться вперед. Я свернул в переулок, дабы спрятаться от любопытных глаз, и окинул взглядом лист развития личности. Самое время вложить одно свободное очко в любой классовый навык. Навык «Кровавый фантом» повышен до 115 уровня. Поздравляем! Вы суммарно повысили 50 уровней классовых навыков. Ваша награда — легендарный классовый глиф познаний. Теперь в сумке ютилось целых 2 глифа. Получение последнего стало возможным благодаря ускоренному развитию «Кровавого фантома», когда я переносил элиту братства, спала кровоплот миротворцев. Что ж, самое время получить новые знания. Первый значок выдал мне описание навыка «Кровавое мастерство». Ничего интересного не почерпнул. В ладони с хрустом сжался легендарный глиф номер 29. Вами получено 10 свободных очков навыков. Информация о мироустройстве и лоре. В бескрайнем архипелаге у каждого океанида есть свои собственные светила. Ход дня и ночи везде одинаков, но небесные объекты, которые видит исследователь, уникальны для каждого региона. Они не пересекают отмеченные туманом границы между океанидами. Когда корабль переходит в новый океанид, позади остаются одни небесные тела, а впереди его встречают совершенно другие, существующие только в этом месте. Важно! Имеются исключения из правил. Поздравляем! Вы активировали 10 легендарных глифов. Ваша награда — легендарный ларец познаний. Слава повышена до 245 пунктов. Плюс 12. Если я правильно понял, Соларис и Вартана вращаются вокруг конкретного океанида, словно 2 маяка, закрепленные на невидимой карусели. Причем их нельзя разглядеть сквозь туман из другого океанида. Теперь становится ясно, почему на острове Вечной Ночи всегда темно, а Вартана выглядит огромной и налитой кровавым светом, нарушая привычные циклы. То самое исключение из правил. Но хватит забивать голову космологией. Пора спуститься с небес на Землю, где скопилась куча неотложных дел. Олаф подкинул нам по-настоящему сложную задачу на утреннем совещании. Он предложил не просто сменить частокол на каменную стену, а возвести ее с запасом, значительно расширив границы оплота. Главный инженер тут же развернул чертежи и провел расчеты, обосновывая необходимость такого решения. И он был прав, только за вчерашний день мы приняли более 500 новобранцев. Для постройки стены по новому проекту потребуется 40 тысяч мер крепкого строительного камня. Каждая мера стоит 35 осколков бездны. Помимо камня понадобится железо и бронза для оборонительных пушек, древесина для баллист, скобы, болты, цепи. В довесок множество мер глины для кирпичей. Олаф расписал смету на трех листах мелким почерком. Итоговая сумма заставила поморщиться. 2,5 миллиона осколков бездны. Нашей доли шахты хватит на провизию, амуницию, выплату жалований. Еще немного останется сверху. Явно недостаточно, чтобы к 10-му снегирю успеть возвести укрепление. А ведь от прочности стен напрямую зависят наши потери. Давид пересмотрел долевую систему распределения добычи. Старая система годилась для небольшого отряда, но для организации в более чем 1000 человек оказалась неэффективной. Все офицеры после бурного обсуждения согласились на гибридную модель. Теперь каждый миротворец будет получать минимальное жалование в 200 осколков ежемесячно, а также еду, кров, защиту и славу с приключениями. Помимо базовой выплаты полагается справедливая доля с добычи по старым правилам. Но отныне ровно половина всей прибыли уходит в копилку организации вместо прежних 10%. Казначей утверждал, что при такой схеме сможем накопить нужные суммы быстрее. Наша флотилия пополнилась 22 кораблями. Держать их в порту без дела казалось кощунством и потерей денег на содержание. Потому офицеры на совещании выдвинули разные инициативы. Молотов предложил охотиться на пиратов, за чьи головы торговая гильдия платила щедрые награды. Кемпинский выступил за конвоирование караванов союзных фракций за плату. Эстебан со Скай высказались за откровенный грабеж врагов. Тех же пиратов, жужжерианцев, кого поймаем в открытом море. Я поддержал все инициативы и велел не терять время. Однако Давид после подсчетов развел руками. По его прикидкам, нам все равно не хватало финансирования для реализации всех проектов к нужному сроку. В голове крутилось несколько планов быстрого обогащения. Авантюрных, рискованных, но потенциально прибыльных. Пожалуй, начну с первого, самого незначительного. В руках оказался легендарный ларец познаний. Авось повезет, выпадет джекпот, карта сокровищ или артефакт на миллион, стану богачом в одночасье. На радостях, конечно же, часть вложу в казну миротворцев. Я огляделся вновь. Переулок пустовал, только крысы шуршали в куче мусора неподалеку. «Ну, давай, родимый, не подведи!» Крышка распахнулась щелчком. Внутри на бархатной подушке покоился некий компас удачливого моряка. Ни карта сокровищ, ни мешок с камнями бездны. Всего лишь навигационный прибор, хоть и красивый. Золотой корпус поблескивал в лучах Солариса, тонкая цепочка свисала витками. Под круглым стеклом дрожала одна единственная стрелка, указывая на восток. Переместился на базу отдыха и поднял компас на уровень глаз. Стрелка отклонилась на несколько градусов влево. Совсем чуть-чуть, но заметно. Наше поселение располагалось в восточной части острова. Значит, место, куда указывает красный кончик, находится за пределами новой земли. Интересно, на что именно нацелена стрелка. Предмет легендарного качества редко оказывается бесполезной безделушкой. Может, указывает на затонувший корабль с сокровищами? Или на таинственный остров? Если положение стрелки меняется в зависимости от местоположения, можно провести триангуляцию. Две точки, две линии, одно пересечение. Математика простая. Пожалуй, с расчетами лучше всего справится Сумрак. Штурмана я нашел в штабе за столом с картами. Он колдовал над пергаментом, делал пометки гусиным пером. Я протянул ему компас. Сумрак взял предмет обеими руками, будто священную реликвию. Повертел, поднес к глазам, изучил механизм. Взгляд мгновенно загорелся азартом первооткрывателя. С помощью перка сопряжения душ мы переместились к городской стелле за мгновение. Сумрак достал блокнот в кожаном переплете, записал координаты и угол отклонения стрелки. После мы телепортировались на ветер перемен. Навык «Кровавый фантом» повышен до 116 уровня. Навигатор бросил горсть осколков на навигационный стол. Кристаллы растворились в поверхности, полотно ожило, засветилось изнутри ярким голубоватым сиянием. «Так-так-так, одну минутку, сверюсь с данными». Я потер ладони от предвкушения. Пальцы сумрака скользили по поверхности стола, он что-то шептал себе под нос, считал. Достал линейку из рюкзака, приложил к двум точкам, провел невидимые линии, нашел точку пересечения. «Готово! Вот здесь!» Он ткнул пальцем в нужное место на карте. «Открытый океан! Никаких островов поблизости! Точка расположена в 83 километрах от нашей бухты! Доберемся за 2,5 часа!» «Совсем рядом! Рукой подать! Есть идеи, на что именно указывает компас удачливого морехода?» «Никаких, сэр! Может, подводная пещера? Или морское чудище? Вариантов масса!» «Ладно, разберемся на месте. Никуда не уходи!» Не прошло и четверти часа, как шхуна расправила паруса. На борту собралось всего 25 человек, большинство из которых новобранцы. Среди опытных бойцов присутствовала лишь стая во главе со Скай. «Так, на всякий случай. Мало ли пиратов зеленых встретим, еще одного почтальона прихватили». Сидеть 2,5 часа без дела я не собирался. Время — деньги, как говорится. Вышел на палубу, где матросы проверяли такелаж и крепления. Спросил у соратников. «Кто-нибудь развивает навык штурмана?» Пара новобранцев подняли руки. Молодые парни, загорелые, с мозолями на ладонях от веревок. «Так точно, сэр! 112-й уровень!» — отчеканил сумрак. «Отлично! Будешь у руля. Если понадобится свериться с навигационным столом, поменяешься с любым из этих двух морских волков». Матросы, которые подняли руки, приосанились, щеки зарделись от гордости. А вот бойцы стаи едва сдерживали усмешки, прикрывая рты ладонями. Я вернулся в капитанскую каюту, захлопнул дверь за собой. Настало время перейти к следующему плану потенциального обогащения миротворцев. В левую руку взял щит «Бастион», такой уже родной, не раз спасавший жизнь. Правое запястье обвела серебристая цепочка с фамильным медальоном. Пора посетить чертоги первопроходцев в океаниде Глаций. Предварительно покрыл глаза тонким слоем крови, веки потяжелели, зрение окрасилось багровым. Предосторожность была необходима, чтобы не ослепить себя сиянием собственного ключа. «Щелк!» Руку привычно потянуло к замочной скважине, но я не торопился. Прекрасно помнил опыт посещения острова Висельников. Сначала придется разобраться с хранителем тайн. Если проход в первые чертоги открывался прямо в скале, то здесь я увидел нечто совершенно иное. Передо мной, посреди сухой каменной равнины, возвышалась огромная пирамида из красных блоков. Издалека она напоминала египетское сооружение. Но разница обнаружилась разительная. Вершину венчала гигантская каменная голова чудища размером с двухэтажный дом. Пасть раскрыта широко, зубы торчат наружу. Из глубины глотки выпячивался неестественно длинный язык. Толстый, покрытый трещинами, он спускался далеко вниз, извиваясь дугой. На самом кончике языка сидело жуткое существо, пучеглазое, с перепончатыми крыльями. У подножия пирамиды раскинулись руины древних построек. Песок почти поглотил низкие стены, оставив на поверхности лишь их верхушки. Массивные колонны валялись на боку, арки расползлись трещинами. Когда-то здесь располагался храмовый комплекс. Сперва мне показалось, что крылатый монстр на языке — лишь часть архитектурного безумия. Неживая скульптура, порождение фантазии древних строителей. Ровно до того момента, пока голова твари не повернулась. Медленно, с хрустом, прямо в мою сторону. Глава 11. Чудище спрыгнуло с каменного языка. Крылья плотно прижались к бокам, лапы протянулись вперед. Оно, рассекая воздух со свистом, полетело вниз, как сброшенный с высоты груз. Земля неслась навстречу все быстрее. Хлопок, резкий как выстрел. Крылья распахнулись в последний миг, и хранитель тайн развернулся почти у самой поверхности. Помчался в мою сторону на бреющем полете так низко, что пыль взметнулась за ним мутным шлейфом. По крайней мере, он явно уступал в скорости молниеносному чудищу из первого чертога. Тот двигался так, что глаз едва успевал ухватить размытый силуэт, а этот вполне различим. Правда, все равно не имел себе равных среди существ, с которыми мне приходилось сталкиваться прежде. Я поднял руку с ключом над головой. Прекрасно помнил, что радиус светового барьера составлял 50 метров. Хранитель не пошел на пролом. Едва край крыла коснулся границы защитного купола, тварь резко отшатнулась и развернулась широким витком, чтобы уйти на безопасное расстояние. Теперь она кружила надо мной. Уродливая тень падала на выжженную землю. Пучеглазая голова дергалась из стороны в сторону, изучая меня. Момент подходящий. Я выстроил систему кровавых линз вокруг ключа, установив рассеивание потока на 20 градусов. Дальность поражающего свечения вытянулась заметно. Луч полоснул по хранителю. Он дернулся, шарахнулся, кожа задымилась. Противник рванул обратно к храму. То, что последовало дальше, мне категорически не понравилось. Он опустился к руинам, вцепился в обломок колонны обеими лапами, взмыл вверх, развернулся и швырнул каменную громаду прямо в меня. Я метнулся в сторону, не раздумывая. Едва успел пробежать десяток метров, как рядом грохнуло. Даже не заметил, как чудище залетело с фланга. В последний момент успел направить луч ему прямо в морду. Хранитель тайн рухнул и покатился кувырком в сторону. Я слышал, как шипит его плоть под воздействием луча, который непрерывно следовал за жертвой. По инерции чудище прокатилось слишком далеко, но оттолкнулось ногами от земли довольно ловко и вновь разорвало дистанцию. В этот раз хранитель тайн запустил в меня два небольших каменных блока. От них удалось увернуться без особого труда. Теперь я глаз с него не сводил, а за посылками наблюдал боковым зрением. Это меня и спасло. Вслед за блоками полетела огромная плита, которая когда-то служила крышей одной из построек. Понял, что не успеваю. Щелчок, перенесся на шхуну. Выждал пару секунд и вернулся обратно на поле боя. Почувствовал, как содрогнулась земля под ногами. Позади что-то громыхнуло. Хранитель тайн не давал мне спуска и вновь послал отвлекающие снаряды, за которыми последовал крупный обломок. Я перенесся на шхуну. Пальцы уже смыкались в щелчке для возврата, но в груди резко закололо. Навык «Интуиция» повышен до 38 уровня. Вместо того, чтобы вернуться, я подключился к своей копии с помощью перка «Фантомная связь». Увидел следующее. Прямо в меня, один за другим, с периодичностью в секунду, влетали все новые и новые снаряды. Град камней не прекращался, пронзая нематериальное тело. Хранитель тайн работал на опережение и пытался предугадать мои действия. Значит, первый брат был глуп, но быстр, а этот хитер и осторожен. Может, плюнуть и уйти? Противник слишком силен. Неразумнее ли отступить и набраться сил? Я продолжал наблюдать за происходящим. Чудище швыряло камни один за другим без передышки. Спустя пару десятков пролетевших сквозь меня глыб, оно прекратило старания. Схватило очередной обломок и упорхнуло на привычное место, на язык. Отсюда было прекрасно видно, как хранитель тайн занес лапы для броска и не сводил с меня взгляда. Его обожженная кожа регенерировала с удивительной скоростью. Оно и понятно. Сколько телосложения у твари с 9999 уровнем? Меня терзали сомнения. Пас или ва-банк? Ставки высоки, награда манит, столько фишек на столе. Но на кону жизнь. Хорошо, хоть таймера в партии нет. Возьму паузу и как следует обдумаю алгоритм действий. К тому же нужно восстановить запасы крови, израсходованные на переносы и систему кровавых линз. Я разлегся на кровати, сложил руки за голову и погрузился в размышления. Качка действовала как колыбель, но рябь, присущая месяцу рябелю, держала в легком напряжении. «Тук-тук! Капитан, можно войти?» — послышался голос сумрака. «Да!» Навигатор вошел, прикрыв за собой дверь, улыбнулся и активировал стол. Стрелка на компасе слегка отклонилась. Совсем немного, будто объект в движении. Хочу свериться с курсом и убедиться. Неужели чудовище? А может, рыба-шкатулка? На всякий случай соблюдай дистанцию, когда приблизимся. Есть, сэр. Хм, протянул он задумчиво. Цель сместилась на 3-4 сотни метров, если мои расчеты верны. Извините, что отвлек, вижу, отдыхаете. Хорошее дело. Вернусь, пожалуй, к штурвалу. Дверь закрылась с тихим щелчком. Я продолжил размышлять, перебирая варианты один за другим. Время летело незаметно, и меня посетило несколько интересных идей. Сразу взял в обработку самую перспективную задумку. Для нее понадобятся предварительные приготовления. Сперва вложу 34 очка свободных навыков в кровавый фантом, получу две дополнительные копии и перк. Навык «Кровавый фантом» повышен до 150 уровня. Получен уровень 103. Доступно 25 свободных очков характеристик. Моя самая полезная и часто используемая способность вырвалась вперед по уровням, опередив все остальные классовые навыки. Заинтересовали два неуникальных перка. Первый предлагал добавить дополнительную копию, второй — сократить расход ресурсов на четверть. Сейчас у меня 9 фантомов. Увеличение на единицу повысит эффективность чуть больше, чем на 10%. Разница очевидна. Возьму экономия крови 1. Теперь на каждый перенос должно расходоваться не более 50 мл живительных соков, если верить ощущениям. Они не могли обманывать. 25 очков характеристик пойдут в телосложение. Оно ускоряет процессы кровотворения и делает меня крепче. Всегда пригодится. Тепло разлилось по венам. Сперва приятное, почти ласковое. Потом жгучее, невыносимое. Кровь забурлила, заколотилась в висках. Началась перестройка тела. «Терпи, боец, атаманом будешь!» Пару минут выгибался дугой на кровати. Мышцы скручивались узлами, кости ныли, будто их проворачивали изнутри. Показалось, прошла вечность. Но оно того стоило. Кровавые фантомы сейчас находились в таких местах. В городе Устеллы, в доме Оплота, на шахте, на острове Кавинарий, на острове Вечной Ночи, у второго храма первопроходцев и на базе отдыха. Последнюю иллюзию придется убрать. Для задуманного нужно хотя бы 3 свободных. От дома до озера рукой подать. Пара километров бегом только разомнет мышцы, когда захочется побывать там вновь. Дом. Теперь уже такой родной дом. Вернулся в него и обнаружил, что спальня пустовала. Меня потянуло к окну, ведь снаружи лились нежные перебои струн. Выглянул, увидел ее в саду. Сидит на скамейке, играет на скайдане, улыбается так, будто мир состоит из одной только музыки. Листва над головой покачивалась, словно вторая мелодия. Я прислонился к раме и стал ждать. Нужна была та самая композиция, что ускоряет движение. Одна симфония сменяла другую. Вторая, третья, четвертая. Наконец зазвучали нужные ноты. Усиление легло на меня бодрящей волной. Конечно, проще было бы подойти и попросить навести полный комплект разом. Клиеста бы не отказала, даже вопросов лишних не задала. Но начала бы переживать. А мне этого совсем не хотелось. Я снял гремящие сабатоны и нацепил на ступни ботинки двойного прыжка перед тем, как выскользнуть из дома беззвучной тенью. Навык «Маскировка» повышен до 15 уровня. Ноги сами понесли меня к трактиру у пирса. Там я заказал 2 кувшина сока и осушил их, не отрываясь. Сладкая прохлада разлилась по телу, даруя ускоренное восстановление крови. Помимо того, приобрел свежие фрукты. Дальше в госпиталь. Я поставил корзину со съестным на табуретку у кровати Тлишки и жестом поманил Шираю в коридор. «Как она?» «Лучше. Набирается сил. Спит вот уже несколько часов». «Отлично. Я по важному вопросу. Буду краток. Мне нужно зелье ускорения. Есть такое?» «Увы. Но приготовить дело пары минут. Вижу, ты торопишься. Суета одолела тебя, Макс». «И не говори!» — я махнул рукой. «Энергия так и бьет ключом. Усидеть на месте не могу. Где твоя лаборатория?» Пока что в 9-й казарме, в медпункте госпожи Юаньчжо. Тогда не будем терять время». Всю дорогу Криомант расписывал нашу целительницу с восторгом и уважением. Хвалил за мудрость, рассудительность, богатый жизненный опыт. Голос его звучал тепло, почти с благоговением. Такая уж она, наша Юаньчжо. В медпункте Ширая развернулся быстро и уверенно. Колбы зазвенели, жидкости закипели в ретортах. Воздух наполнился резким ароматом мяты вперемешку с озоном. Зелье оказалось кислым, с легкой горчинкой на языке. Захотелось переместиться на капитанскую шхуну, в тишину, где никто не потревожит. Но тут же вспомнилось, как загорелись глаза Криоманта, когда я использовал глиф последнего шанса, чтобы отправить всех на новую землю из некрополя. Себя же попросил телепортировать к чертогам первопроходцев. Вот тут Ширая и удивился не на шутку. Хотелось порадовать легендарного мага. Он ведь из собственного кармана возводил нам башню Арканы. Уже заказал все ресурсы. Через пару дней начнется стройка. К тому же поможет разгадать смысл рисунков на стенах, если таковые там обнаружатся. Спасибо за зелье. Кстати, не хочешь присоединиться сегодня к археологическим исследованиям? Звучит заманчиво. «Увы, в свободное время подготавливаю почву для настройки будущего резонатора. Как раз хотел этим заняться, пока Тлишка спит». «Жаль, придется самому разбираться в каракулях первопроходцев, в их чертогах». Крупные глаза Ширайи распахнулись до предела. «Забудь обо всем, что я сказал. Отправляемся немедленно». «Ха-ха, вижу, и тебя суета одолела». «И вот мы на шхуне». От количества переносов за последний час слегка плыла картинка перед глазами, но самое тяжелое ждало впереди. Я попросил Ширайю покинуть капитанскую каюту. Нужно сосредоточиться. Подключился к кровавому фантому возле пирамиды. Хранитель тайн сидел неподвижно на кончике каменного языка. Руки пусты, никаких снарядов. Поза расслабленная, почти медитативная. «Интересно, сколько он там времени провел? Наверняка не одно тысячелетие. Познал дзен, значит. Наблюдает восходы и закаты, думает о вечном». «Щелк!» Я материализовался у пирамиды. «Эй, крылатый! Продолжим партию!» Оставил первого фантома на месте и рванул влево. Успел преодолеть жалких 30 шагов, прежде чем Стелла едва не размазала меня по песку. Бросил здесь вторую копию, вернулся к первой, метнулся вправо для третьей. Затем снова на шхуну. Подключился к видеокамерам. Хранитель тайн явно растерялся. Швырял обломки поочередно в предполагаемые точки моего появления. Запасы снарядов казались бесконечными, но постепенно таяли. Ждать несколько часов бомбардировок, пока весь храмовый комплекс разберут по кирпичику, я не собирался. Пора ускориться. Началась череда переносов. С каждым разом удавалось подвинуть одну из трех фигур на шахматной доске ближе к вражескому королю. Воздух гудел в ушах, песок хрустел под ногами, пульс стучал в висках. Сбился со счета. Уже 15-е перемещение, наверное. До цели оставалось жалкая сотня метров. Я решил огрызнуться и создал систему кровавых линз вокруг ключа с разбросом в 1 градус. Следующим появлением полоснул лазером тварь по ногам, оставив глубокие жженые раны. Я метил выше, но осторожный противник попросту взмыл в небо, оставив меня ни с чем. Зато теперь ничто не мешало оставить все 3 копии у подножия пирамиды. Рано или поздно он вернется на свое насиженное место на каменном языке. Чтобы не спугнуть добычу, которая наверняка следит за мной с высоты, я изобразил, будто отправляюсь внутрь храма. Скользнул под арку, устремился вперед по коридору до каменной перегородки, в которой находилась замочная скважина. Пусть хранитель думает, что я уже внутри. Свободной крови оставалось немного. Я отпил воды из фляги и вновь улегся на койке капитанской каюты. «Тук-тук! Входите!» «Контрольный замер данных», — выдохнул Сумрак. «Извините, что вновь прервал ваш отдых. Все в порядке». Навигатор приставил линейку к столу, прищурился на деление и довольно кивнул. «Скорость движения объекта составляет 5 км в час. Примерно через 78 минут цель окажется в поле зрения нашего матроса на смотровой вышке мачты». «Замечательно!» Началось томительное ожидание. Я переключался между видеокамерами, наблюдая за пирамидой с разных ракурсов. Хранитель тайн осторожничал, не торопился возвращаться на излюбленное место. Кружил над окрестностями, иногда приземлялся где-то вдали, вглядываясь в горизонт. Спустя четверть часа начал приближаться ближе. Выпученные глаза сканировали все вокруг без остановки, напряженная шея вертелась из стороны в сторону. Каждое движение выдавало осторожность. Чудище явно чуяло неладное. Не знаю, чем манил его каменный язык. Может, открывался лучший обзор на всю территорию, или просто привычка за тысячелетия въелась в самые кости. Когда чудище, наконец, не выдержало паузы и уселось на выступе, я сделал шаг. Занял место первого фантома, направил луч концентрированного света на крылья. Перепончатую кожу разрезало легко, будто острый нож прошелся по тонкому пергаменту. Чудище попыталось взлететь. Не вышло. Туша завертелась, потеряла равновесие, устремилась вниз. Воздух загудел от резкого падения. В последний момент хранитель тайн решил наплевать на осторожность и рискнул. Развернулся с жуткой ловкостью, махнул обрубками и взял курс прямо на меня. «На таран, значит, пошел». Спасительный щелчок перенес меня ко второму фантому. С новой позиции я продолжил прожигать конечности твари. Та попыталась дать дёру на ногах. Когтистые пальцы отчаянно скребли по камню. Переместился к первому фантому, куда только что с грохотом приземлился гад, и поставил мат. По старой проверенной схеме выжег линию на шее. Голова отделилась от туловища, покатилась по песку, оставляя темные следы. Ваши действия расценены парадигмой как подвиг. Слава повышена до 252 пунктов. Плюс 7. Как и в прошлый раз, сосуд душ пополнился на 10 великих искорок. Вскоре я вернулся к пирамиде в компании Ширайи. Он материализовался рядом со мной и тут же пошатнулся. Я подхватил его за локоть. Криомант несколько секунд моргал, приходя в себя после телепортации, потом поднял взгляд на громаду пирамиды, нависавшую над нами. Рот его приоткрылся. Глаза расширились, заблестели восторгом и благоговением. «Это...» — голос сорвался на шепот. «Это архитектура первой эпохи. Чистейший образец. Посмотри на эти пропорции, на угол наклона граней». Он сделал несколько шагов вперед, запрокинул голову, разглядывая вершину. Пальцы сами потянулись к стене, провели по выверенному рисунку. «Невероятно! Просто невероятно!» Затем взгляд его упал на тушу хранителя тайн. Несколько мгновений он просто стоял, уставившись на мертвое чудище, потом шагнул ближе. Еще шаг. Опустился на колени рядом с головой, провел дрожащей рукой по чешуйчатой коже. «В твоих книжках писали о таких тварях?» «Разрази меня, парадигма!» Ширайя вскочил на ноги, голос его зазвенел от возбуждения. «Это теоретически невозможно!» Он резко обернулся в мою сторону. Глаза сузились, брови сдвинулись, на лице мелькнуло подозрение. «Морок? Магия иллюзий? Что происходит? Это какая-то проверка? Испытание? Да кто ты вообще такой?» Дыхание его участилось, пальцы сжались в кулаки. «Расслабься. Все, что ты видишь, вполне материально. Долгая история, которую я не люблю рассказывать. Предлагаю начать обследовать чертоги». «Погоди, погоди!» Ширайя выставил руки вперед, останавливая меня. «Я хочу забрать часть останков чудища. Наверняка его кости или органы имеют исключительную ценность. Образцы тканей, фрагменты чешуи. Дай 10 минут, пожалуйста». Пришлось подождать, пока он разбирает на куски хранителя тайн. Криомант работал сосредоточенно, методично, как истинный ученый. Аккуратно отделял фрагменты специальным ножом, складывал в заранее приготовленные мешки из промасленной ткани, бормотал что-то себе под нос, делал пометки в блокноте. Каждому образцу присваивал номер. Я даже не задумался о ценности туши. Быть может, и вправду что-то выгорит. Лишние барыши нам очень пригодятся. «Структура костной ткани поразительна», — пробормотал Ширайя, разглядывая обожженный осколок ребра. «Плотность невероятная. И это чешуя. Смотри, она поглощает свет. Магическая защита встроена на клеточном уровне». Наконец он поднялся и отряхнул колени от песка. «Готов. Идем». Мы двинулись внутрь пирамиды. Ширая несколько раз останавливался по пути, делал зарисовки в блокноте, всматривался в выцветшие символы, переводил некоторые фразы. «Видишь эти буквы?»